Глава 34. Алёшка. Первый звонок. Любимая моя, жизнь наша рассыпалась. Ты уезжаешь, я остаюсь. Ты не предложила мне ехать. Ты знаешь, что мне там делать нечего. Там мне только умирать. А умирать лучше дома. Я не сержусь на тебя. Нет в моем сердце обиды. Мы поквитались. А ведь началось это очень давно, когда мой папанька убивал твоего отца. Если бы наши отцы были разодравшимися насмерть пьяными деревенскими мужиками, может быть, мы бы и пережили эту давнюю кровавую историю. Но мой папашка был власть, был государством. Не в запальчивости, не в багровом умопомрачении драки зашиб он твоего отца, а целесообразно и вдумчиво участвовал в его казни. И на нашу с тобой судьбу отпечатала свое предопределение беззаконная власть над отдельным человеком. И за целый вечер, и за долгую ночь, с того момента, как бледная, заплаканная Ула вбежала в свою квартиру, и до того мига, пока я не вышел в серое, моросящее утро, шепнув «приду часов в шесть», мы не сказали друг другу ни слова. Это не было обиженным, напряженным молчанием отчужденности. Это была благодатная немота решенности. Все, о чем мы могли разговаривать, пустяки, а говорить о серьезных вещах, мы не имели права. Моя долгая, почти 40 лет, жизнь беззаботного шалопута закончилась. Хорошо бы умереть, только безболезненно, уснуть и не проснуться. Я устал играть навязанные мне неинтересные роли, проекции судьбы, которые я не выбирал. Мне пришлась по душе одна роль — Гамлета, безумный спектакль перед пустым залом. Хорошо бы умереть. В этой жизни уже ничего меня не обрадует, а огорчить может все. В дверь мою запущенную страшную квартиру открыл мне Иван Людвигович Луба, озабоченный, взволнованный и тайно радостный. Из-за его спины метнулся навстречу опухший, страшный, похожий на загаженного вепря Евстигнеев, закричал сипло, не то горестно, не то довольно: «Умерла Алешенька! Приставилась, Алексей Захарович! Умерла, верная моя супружница! Нету больше с нами драгоценной моей Агнессы Осиповны!» И, не останавливаясь, побежал дальше к выходу, дребезжа в авоське пустыми бутылками. Я очумело посмотрел ему вслед, но он уже захлопнул за собой дверь. «Он ее придушил из-за облигаций?» — спросил я Ивана Людвиговича. Луба сокрушенно покачал головой. «Вы помните, Алеша, он перед вашим отъездом продал ореховый сервант. Оказывается, в серванте была двойная стенка, за которой Агнесса прятала облигации. А Евстигнеев продал его кому-то с рук. Иди ищи ветра в поле». «Агнесса повесилась?» «Нет», — тяжело вздохнул Луба. «Приехала, увидела, что нет серванта, и лишилась чувств. Инсульт. Я был дома, это была ужасная картина. Она пришла только один раз в сознание. Сказала Евстигнееву: все деньги были в серванте. Теперь подохнешь нищим под забором. Сутки она еще протянула, и все». Я прошел к себе в комнату, и за мной следом, вежливой тенью, дважды извинившись, просочился Луба. Я механически двигался по комнате, поставил на плитку кофейник, доставал из шкафа чистую рубаху, рвал и выкидывал приглашения и письма из Союза писателей. Там проходили какие-то обсуждения, какие-то выставки, собрания. Меня все это уже не касалось. Будто грипп во мне начинался. Все горячо, серо, все безразлично. Гамлет заболел гриппом. Последний акт без него. Офелия наносит удар в спину. У Ивана Людвиговича сегодня был неприсутственный день. Он соскучился по мне. Ему хотелось поговорить маленько. Какое счастье, что Довбинштейн отказался тогда взять этот ореховый сервант. Запоздало волновался, радовался Луба. Ведь Евстигнеев сгноил бы его. Он бы заявил, что эти бедные старики украли его облигации. А при наших порядках вера была бы ему, а не этим приличным людям. Он испуганно закрутил головой, оглядываясь, никто ли не услышал его подрывных разговоров. Но некому было слушать его. «А что с Довбинштейнами?» — спросил я. «Третьего дня уехали, слава богу. Закончились их мытарства. К старухе дважды скорую вызывали, с сердцем плохо. Их комнату после отъезда опечатали, кого-то теперь нам подселят». «Никого нам не подселят, Иван Людвигович. У тебя же нет брата-начальника, который тебе сообщит по секрету, что дом наш идет на капитальный ремонт и реконструкцию. Скоро выселят нас отсюда, сбудется общая мечта. Разъедемся мы навсегда по отдельным квартирам». Обидно, что больному Гамлету не нужна отдельная квартира. Ему наплевать. У жуков в коллекции тоже отдельные квартиры, бумажные коробочки. Захотел хозяин, вынул посмотреть. Захотел, переселил в другую коробочку. Захотел, раздавил студебекером и выкинул. Нет смысла пыхтеть, домогаться отдельной коробочки. Ни от чего, ни от кого не отделяет гнилостная атмосфера датского королевства. «Хотите кофе?» — предложил я Луба. «Спасибо, с превеликим удовольствием». Он прихлебывал из чашки, ерзал на стуле, сновал глазами по комнате. Я видел, что его распирает какая-то тайна. Он что-то хотел мне сказать и не решался, а я не хотел помогать ему. Мне его тайна была неинтересна. У нас с ним нет никаких интересных тайн. Тайны есть только у государства от нас. «Алексей Захарович, моя семья... уезжает через несколько дней отсюда», — вдруг выпалил Луба. «В Израиль?» — равнодушно поинтересовался я. «Почему в Израиль?» — удивился Луба. «В Ясенево. Это новый район по дороге в Домодедовский аэропорт. Вы не можете представить, как мне повезло. Наше издательство построило там кооперативный дом, и неожиданно один пайщик отказался от двухкомнатной квартиры. Господи, какое счастье! Я уже сдал все бумаги. На этой неделе должно быть решение исполкома». «А деньги?» «С деньгами трудновато», — поскушнел Луба. «У нас было сэкономлено 2000 на черный день. Мы продали все, от чего можно отказаться. Я взял ссуду в кассе взаимопомощи. Мне сестра одолжила. Как-нибудь выкрутимся». «Но ведь будет отдельная квартира. Там кухня 9 метров. Считайте, третья комната, столовая. У девочек комната, у нас с Соней спальня. Я в спальне себе оборудую кабинетик. Можно будет брать на ночь сверхурочную работу. Нет, это все будет прекрасно». Он с воодушевлением рассказывал мне, в какой громадный комфортабельный дворец он превратит свою роскошную 30-метровую квартиру, а я раздумывал, сказать ли мне ему, чтобы он забрал свои окровавленные копейки из кооператива и дождался, пока нас всех выселят и дадут бесплатные квартиры. Я не боялся, что он всем разболтает об этом, я боялся лишить его радости. Я боялся вернуть его в бесконечное ожидание черного дня, в который незаметно превратилась вся его жизнь. Но мне очень жаль было его денег, огромного каторжного труда, превращенного в сальные, ничего не стоящие бумажонки. «Иван Людвигович, а вы не берите пока ордер в исполкоме». «Почему? Почему, Алешенька?» «Ну, в ближайшие недели наш дом поставят на реконструкцию, и всем дадут казенные квартиры. Я это знаю наверняка». Луба долго, обескураженно смотрел на меня, а потом помотал головой и сказал: «Нет». «Что нет?» «Мне не нужна казенная квартира». «Почему?» — удивился я. «Мне это, Алешенька, трудно объяснить. Понимаете, нас приучили к мысли, что у нас ничего нет своего. Нам все дали. Работу, жилье, даже еду в магазине не продают, а дают. У нас сложилось мироощущение нищих. Мы все попрошайки. Ничто в этой жизни не вызывает у нас достойного чувства «это мое». Мне, Соне, нашим девочкам будет трудно, но мы будем строить свой дом. Девочки будут жить в своем доме. Мне кажется, это важным. Может быть, — пожал я плечами. Поверьте мне, Алешенька, это очень важно. Наш век — это эпоха потерянного достоинства. Ведь у попрошаек не может быть достоинства. Нищий не может требовать. Он может только просить. Может быть, он прав. Спасибо тебе, строгая отчизна. Ты воспитала своих детей мучителями и попрошайками. В коридоре пронзительно зазвенел телефонный звонок. Я подойду, сказал я Луба и направился к аппарату. Подождите! Придушенно бормотнул Иван Людвигович. Я оглянулся и поразился внезапной сниклости его лица, раздавленного непривычной ему двойной силой тяготения, а каким-то сверхъестественным страхом, душившим его, будто приступ грудной жабы. А телефон в коридоре звенел. «Что с вами, Иван Людвигович?» «Я должен вам сказать, Алешенька, я не имею права, но не сказать вам я не могу, это будет подлость. Но я надеюсь на вас. Вы никогда никому...» Оказывается, у него есть еще одна тайна. И ужас этой тайны, мучивший его, как боль, заинтересовал и меня. Телефон истошно прозвонил еще раз и смолк, булькнул и исчез, а я стоял посреди комнаты на полпути к двери, и жаркий шепот Луба не давал мне сдвинуться с места. Я боялся неосторожным движением спугнуть его, неловким жестом согнать черную бабочку его страха, которая унесет откровенность навсегда. «Алешенька, вы должны мне дать слово, что никто никогда не узнает. Я дал подписку. Вы неуместным словом погубите моих девочек, мою семью». «Какую подписку?» — мягко спросил я его. «Не волнуйтесь, Иван Людвигович. Я дал подписку о неразглашении. Позавчера приходили два человека и долго расспрашивали о вас». Снова заверещал, словно с цепи сорвавшись телефон. Прогремел один звонок, другой. Я не успел испугаться, я только удивился. Испугался потом. «Успокойтесь, Иван Людвигович, а кто эти люди?» «Они сказали, что из милиции, и даже показали удостоверение уголовного розыска, но они не из милиции, я это сразу почувствовал. Милиция не отбирает никаких подписок о сохранении тайны». «А что они спрашивали?» Оголтело звонил телефон в коридоре. Он меня почему-то парализовал. «Они спрашивали, как вы живете, на какие средства, бывают ли у вас иностранцы, часто ли устраиваете дома пьянки, ходят ли к вам женщины?» Телефон звонил неутомимо. «Подождите, Иван Людвигович, я спрошу», и быстро пошел к телефону. Я испугался, как всякий наш человек, узнавший, что о нем спрашивают. «Мне надо подумать. Мне надо вырваться из оцепенения ужаса, которым меня заражал Лубо». «Слушаю», — сорвал я трубку с рычага. «Алешка, привет. Братан, это я, Антон». «Здорово. А где ты?» Он помолчал, уклончиво ответил: «А неподалеку. Давай вместе пообедаем». «Принято», — немедленно согласился я. «Мне было одному страшно. С Антошкой хоть и не посоветуешься по моим делам, но все-таки рядом с ним не так жутковато. Но если можешь, езжай прямо сейчас к Серафиму, закажи. Только в Отжубеевку не садись. Я минут через 40 подъеду». «Зачем меня так срочно вызывал Антон? Может быть, он знает, что ко мне приходили?» «Нет, чепуха это. Откуда ему знать?» Я медленно вернулся в комнату, уставился на бледного, перепуганного Луба, спросил зачем-то: «А как они объяснили, что пришли именно к вам?» «Они, Алешенька, пришли, собственно, не ко мне, а к Евстигнееву. Но его дома не было, он запил крепко. Тогда один из этих молодчиков говорит мне: А ваша фамилия, если не ошибаюсь, Луба? Прошли ко мне в комнату, показали красную книжку, поговорили, потом дали расписаться на бумажке. Там было написано, что я подлежу уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. И на прощание второй, который помалкивал, сказал: «Не вздумайте болтать. Мы о ваших похождениях в Швеции помним». И ушли. Он сидел, сжав лицо худыми длинными ладонями, смотрел мне в лицо доверчиво и затравленно, прошептал обессиленно: «Господи, что же они с нами делают? Как мы все запуганы! Как мы всегда виноваты!» И пронзительно больная мысль сокрушила меня. Я мало чем отличаюсь от Луба. Я также напуган, затравлен, беспомощен. А почему Антон не велел садиться в Джубеевке? А Луба продолжал шептать мне, закутываясь в непроницаемые синие клубы ужаса: «Я не знаю, что вы сделали, Алешенька. Я не хочу вас спрашивать, и я об этом знать не желаю, но, умоляю вас, ложитесь на дно, не шевелитесь, будьте как мертвые, не злите их. Может быть, они и забудут о вас. С ними нельзя конфликтовать, они могут все». «Ну что, Гамлет, достукался? За каждым углом грозит удар кинжала. Я подкатил на чудовищно грязном моське к дому журналистов, долго парковался, втискиваясь в узкую щелку между золотисто-шоколадным «Жигулем» Серафима и надраенным разукрашенным фордиком картина директора спортмагазина «Изи Раца», вылез на тротуар, подставил лицо частому холодному дождю и от щекотного струения капель по лицу, прачечного шипения проносящихся по лужам машин, серых глыб низких медленных туч, от пугающей закукленности людей в плащи, их атакующей отгороженности зонтами, охватило меня странное чувство, что больше я никогда не вернусь за письменный стол. Я никогда ничего писать не стану. Больше не быть мне писателем, поскольку никогда меня больше не посетит такое полное, острое и невыносимо страшное ощущение несущей меня жизни. Проникала ледяная вода через куртку, слиплись волосы, текли за шиворот, и я не мог сдвинуться с места, будто втекала в меня парализующая громадная стужа конца всех дел, стремлений, неосознанных надежд. Я увидел конечность своей суетни. Я слышал визг стальных зубьев, подпиливающих подмостки. Соломон, как доиграть последний акт, если Гамлет болен? Какой-то незнакомый человек крикнул: «Алешка, простудишься!» За локоть вволок меня в вестибюль и пропал. Улыбаясь, шла навстречу метрдотель Таня, красивая, большая, статная, когда-тошняя моя любовница. У нее и сейчас в глазах было прежнее желание взять меня на руки, закопать между грудей и баюкать. Но она не стала брать меня в вестибюле на руки, а только поцеловала, спросила заботливо: «Обедать будешь? Чего-нибудь на зуб кину». Она повела меня в Джубеевку, но я попросил: «Посади где-нибудь в зале. Я с Антоном вдвоем в уголке». В Джубеевку, названную в честь некогда всесильного зятя Хрущева, принца-комсорга нашего гнилостного королевства, допускаются только привилегированные гости. Не потайной кабинет в глубине ресторана, куда можно пройти незамеченным, а выгородка, отделенная от зала тонкой деревянной ширмой. Так что можно и людей посмотреть, а главное — себя показать. У нас секретов нет, у нас все по-простому, кто начальник, кто хозяин, тому позволено все. Как однажды при мне милицейский генерал Колька Скорин кричал по телефону: «Выполняй без разговоров! Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак!» А Джубея никакого уже 15 лет нет, а название сохраняется. Таня подозвала официантку, и они вдвоем быстро очистили сервировочный стол, накрыли его свежей скатертью. Таня скомандовала официантке: «Я тебе заказ сама продиктую, а сейчас беги вниз в бар, принеси кувшин бычкового пива». Официантка умчалась, А Таня ласково улыбнулась мне. «Зашел бы, когда ко мне, Алешенька. Я ведь новую квартиру получила». Я посмотрел в ее выпуклые круглые глаза прекрасного животного. В них было прощение всего былого, было обещание тепла, ухода, мягкой кровати, чистых рубах по утрам, гарантированной выпивки, порционной. Там была бездна, беспамятство. «Приду», — сказал я, — «когда-нибудь приду». «Так ты не тяни, дурачок», — горячо бормотнула Таня. «Приходи скорее». «Наверное, скоро», — кивнул я. «Мне уже мало осталось». Из-за Джубеевки доносился чей-то жирный, скользкий голос. «Представляете, Беляев совсем из ума выжил. На прошлом секретариате, — говорит, — у нас в туристских поездках ограничены возможности контактов с зарубежными писателями». Официантка принесла кувшин с пивом. Я жадно нырнул в твердую холодную пену, а голос за стеночкой волновался. Нет, он просто совсем обезумел. Контакты у него ограничены. Эдак и врачи захотят контактов, и инженеры. Пойдите-ка уследите за ними, кто с кем там контактирует. Не заметил, как исчезла куда-то Таня.